В душе, хоть и возмущался, но виду не подавал. Любу, дочь известного профессора, упускать не собирался. Войти в дом к профессору, уважаемому человеку, живущему в достатке, жениться на его единственной дочери, что может быть лучше? Все имущество профессора, библиотека, редчайшие книги, которые он уже разглядел, бывая в доме Авдеевых, все это перейдет к нему. Нет, за это стоит побороться. И он решил переменить тактику. Он притворился страстно влюбленным в Любу. Сидел около нее задумчиво, часто вздыхал и непрерывно говорил ей, что он без нее ни жить, ни дышать не может. И Люба стала привыкать к его поклонению и постепенно привязалась к Олегу. Он был ей нужен, необходим. Интуитивно чувствовала она какую-то фальшь в словах своего воздыхателя. Порой ей было неприятно его слушать. И в такие минуты она хотела порвать с Олегом, но не хватало на это сил. Есть в женской природе такие свойства, которые ни уму, ни сердцу не подвластны. Но, к чести нашей Любы, скажем, у нее хватило и ума, и здравого смысла окончательно не запутаться в хитро расставленных сетях. Я всегда с ранней моей молодости восхищался русскими женщинами и много читал о их муках, подвигах и достоинствах. Классические слова великого нашего певца Некрасова о русской женщине волнуют нас и поныне, ибо она за это столетие ничего не потеряла из своих великолепных качеств, а наоборот, обогатилась, получив образование и приобщившись ко всем сторонам государственной и политической жизни. Есть женщины в русских селениях. Пройдет, словно солнце осветит, посмотрит, рублем подарит. Светлый образ русской женщины покоряет, а ведь она в то время была крепостной крестьянкой. Тот же Некрасов о ней скажет. Три тяжкие доли имела судьба, и первая доля – с рабом повенчаться, вторая – быть матерью сына раба, а третья – до гроба рабу поклоняться. И все эти грозные доли легли на женщину русской земли. Декабристки, оставляя дворцы и роскошь, шли в Сибирь за своими мужьями и женихами, разделяли с ними все тяготы каторжной жизни. Когда иркутский губернатор, имея наказ чинить препятствия женам, едущим к своим мужьям, упрекал княгиню Трубецкую, и что же, бежите вы за ним, как жалкая раба? Она гордо ему отвечает, нет, я не жалкая раба, я женщина, жена. Пускай горька моя судьба, я буду ей верна. О, если б он меня забыл, для женщины другой, в моей душе хватило б сил не быть его рабой. Но знаю, к родине, любовь, соперница моя, и если б нужно было вновь, ему простила б я. Александр Сергеевич Пушкин восхищался подвигом декабристок. Поверьте, душевной такой чистоты не стоит сей свет ненавистный. Блажен, кто меняет его суеты на подвиг любви бескорыстной.